Владимир Путин. Первые годы в КГБ. Владимир Путин работал в КГБ и в разведке более 15 лет, и почти треть этого времени ушло на обучение новой для него профессии. Сразу после окончания университета Путин начал работать в здании КГБ на Литейном проспекте в звании лейтенанта. В течение нескольких месяцев он просто подшивал здесь разные бумаги в секретариате управления, а потом в контрразведывательном подразделении. «Несколько месяцев я прокрутился формально», — вспоминал Владимир Путин позднее. «Подшивал дела какие-то. А через полгода меня отправили на учебу, на 6 месяцев на курсы переподготовки оперативного состава. Это была ничем не примечательная школа у нас в Ленинграде. Считалось, что база у меня есть, а нужна чисто оперативная подготовка. Я там проучился, вернулся в Питер и еще около полугода отработал в контрразведывательном подразделении». От своих друзей и по университету, и по школе, и по спорту Владимир Путин не скрывал того, что он теперь младший офицер КГБ. Еще на процедуре распределения выпускников юрфака об этом было сказано открыто: «Мы берем Путина на работу в органы КГБ». Виолончелист Сергей Ралдугин позднее вспоминал: «Володя сразу сказал мне, что работает в КГБ. Практически сразу. Может, он и не должен был этого делать. Некоторым он говорил, что работает в милиции. Однажды я его спросил: я виолончелист. Я никогда не смогу быть хирургом. Но я хороший виолончелист. А у тебя что за профессия? Я знаю, ты разведчик. Не знаю, что это значит. Ты кто? Что ты можешь?» И он мне сказал: я специалист по общению с людьми. На этом мы разговор закончили. И он действительно считал, что профессионально разбирается в людях. И слова его произвели на меня большое впечатление. Я гордился и очень дорожил тем, что он специалист по общению с людьми. Однако о подробностях своей работы в органах Владимир Путин не говорил никогда ни с друзьями, ни с родителями. И если мы знаем сегодня некоторые из подробностей этой работы, то только от бывших сотрудников КГБ, которые тогда работали рядом с Путиным. После окончания школы КГБ Владимир Путин еще 5 месяцев работал в отделе контрразведки, но затем его все же перевели в отдел разведки, к чему он так сильно стремился. Это было решение самого руководства разведки. «Конечно, мне хотелось в разведку», — вспоминал много позже Владимир Путин. «Считалось, что разведка — это белые воротнички в органах. Пока я полгода работал в контрразведывательном подразделении, на меня, видимо, обратили внимание сотрудники внешней разведки. Начали со мной беседовать. Одна беседа, вторая, еще раз и еще. Разведка постоянно и активно ищет себе людей, в том числе и среди кадровых сотрудников органов безопасности. Брали молодых, подходящих по некоторым объективным данным. Естественно, я согласился, потому что это было интересно. Довольно быстро уехал на спецподготовку в Москву, где пробыл год». Учили здесь многому, в том числе и умению прыгать с парашютом. Значительной была языковая и страноведческая подготовка. Для Владимира Путина это были немецкий язык и Германия. В специальной московской разведшколе Владимир Путин учился год и затем снова вернулся в Ленинград на работу в территориальное подразделение ПГУ Ленинградского управления КГБ. Он проработал здесь более 4 лет и о подробностях этой своей деятельности никогда ничего не говорил. Один из офицеров разведки, который работал в те же годы в соседнем с Путиным кабинете, позже свидетельствовал: «Отделение, в котором служил Владимир Путин в Ленинградском управлении, никак не называлось. У нас были просто номера. А что касается непосредственной работы, так это была разведка с территории страны, которая включала в себя множество направлений. К слову сказать, разведывательные отделы, подобные нашему, были не во всех управлениях КГБ, а только в тех крупных городах, куда приезжали иностранцы. Некоторые из них могли бы стать кандидатами на вербовку. И где находились генконсульства? Не секрет, что все страны мира на базе своих посольств и консульств имеют резидентуры. Следовательно, их сотрудники разведки — это тоже предмет нашей интенсивной работы. Не следует забывать и о различных каналах международного сотрудничества. Научно-технический или культурный обмен делегациями, когда в страну приезжали интересующие нас люди. Мы использовали также фактор иммиграции из страны. Канал иммиграции используется всеми разведками мира. Из книги Блоцкого «Владимир Путин. Дорога к власти». Нет смысла гадать, какие именно поручения выполнял в Ленинграде Владимир Путин. Его действительно учили профессионально разбираться в людях, общению с людьми. Никакая вербовка и работа с агентурой без этого невозможна. Один из бывших сотрудников разведки, работавший с Путиным в Ленинграде, говорил в своем интервью «Комсомольской правде», что участок работы, которым занимался Путин, был одним из самых ответственных и острых в разведке. Он работал над созданием людей типа Кима Филби. Как известно, Ким Филби — это советский разведчик, выполнявший задания в Англии и в США. Он работал в центральном аппарате английской разведки и в ЦРУ. Настоящее имя Филби — Харалд Адриан Рассел. Он британский гражданин. С 1963 года жил и работал в Москве. Совершенно очевидно, что Владимир Путин не только работал с агентурой, но и занимался вербовкой этой агентуры. Естественно, что для успешной работы с агентурой и ее вербовки кадровый офицер разведки должен, помимо многих других качеств, уметь располагать к себе самых разных людей, привлекать симпатии, а не вызывать враждебность. Лучше всего, если это будет не игрой, а естественной способностью разведчика. Еще один из сотрудников разведки, давая интервью, заметил, что умение нравиться людям — профессиональное качество работника разведки, особенно работающего за границей. И этой технологии в высшей школе разведки учили уже на первых курсах. Путин в этом деле был одним из лучших. Владимир Владимирович обладал даже неким магнетизмом. У него очень хорошо поставлены глаза. Они призывают вас говорить правду, не вилять, и вместе с тем предупреждают о жесткости вашего собеседника. Что же касается умственных способностей, они очевидны. Да и служба не брала людей глупых. Хотя не все дела в разведке совпадали с заповедями Христа, вряд ли кто-нибудь может упрекнуть Владимира Путина в непорядочности. Один из начальников Владимира Путина весьма высоко оценивал его способности и в работе с агентурой, и в анализе полученных данных. Не всем, но некоторым сотрудникам разведки на время работы в городе давали документы прикрытия, то есть служебные удостоверения других ведомств. У Владимира Путина это было удостоверение сотрудника уголовного розыска. Как сотрудник угрозыска, что было, впрочем, даже более романтично, Владимир Путин познакомился однажды со своей будущей женой Людмилой Шкребневой из Калининграда. Она была в это время стюардессой из калининградского авиаотряда и прилетела в Ленинград всего на 3 дня.